Предромантизм. Предромантизм появляется в английской литературе в 60-е годы XVIII века. Он занимает как бы пограничную зону между произведениями XVIII и XIX веков. Не являясь, собственно, творческим методом, он представляет собой своеобразное направление, с одной стороны, еще сохраняющее в себе некоторые черты просветительского классицизма, а с другой — выдвигающее принципы, предвосхищающие романтизм XIX века. Для предромантизма характерно полное разочарование возможности человека как-либо повлиять на окружающий его мир. Предромантики отказываются признать истинность и рационалистичность просветительской картины мира. Они просто считают, что мир развивается абсурдно, хаотично, что в природе нет никаких объективных законов. А если они есть, то человек не способен познать их. Философской основой предромантизма является агностицизм — учение о непознаваемости мира и человека. Именно с произведений предромантиков появляется в литературе тема непознаваемости мира, тщетности попыток как разума, так и чувства раскрыть тайны бытия. Предромантиков интересует проблема взаимоотношения личности с миром, в котором безраздельно властвует зло. Если у просветительских классицистов на первый план выступал разум, а у сентименталистов — чувства, то для предромантиков главное — это пассивность или активность человека в непознаваемом и враждебном ему мире. Они акцентируют внимание на действиях человека, хотя постоянно подчеркивают, что от этих действий ничто в реальном мире измениться не может. И в этом смысле представляется очень показательными судьба и творчество видного поэта предромантизма Томаса Чаттертона 1752-1770, покончившего жизнь самоубийством, когда ему было 18 лет. Его судьба стала в глазах романтиков символом трагической участи поэта в современном обществе. Ему посвятили свои стихи Ворвардс, Кольридж, Китс. Французский писатель Альфред де Виньи написал драму «Чаттертон» 1835 год. Чаттертон воссоздавал в своих стихах на средневековом английском языке жизнь Бристоля XV века. Философская основа предромантизма диктовала необходимость изображения действительности как недоступной ни чувственному, ни рациональному восприятию человека, противоречащей человеку. Чаттертон совершает во многом демонстративное самоубийство, показывая тем самым, как бессмысленно любое действие человека, любая активная попытка вмешаться в ход событий. Юный гений, поэт Чаттертон, в 15-летнем возрасте придумал монаха Томаса Роули, якобы жившего в 15 веке. Литературная мистификация удалась. От лица вымышленного героя Чаттертон написал баллады и поэмы в средневековом стиле, имевшие большой успех. Но появившееся в обществе сомнение в якобы существовавших и случайно открытых древних рукописях, а также отчаянная бедность, привели поэта-мистификатора к решению покончить жизнь самоубийством. Самоубийство — это единственный выход из бессмысленного существования. По мнению Питера Акройда, самоубийство поэта стало чуть ли не лучшим его художественным произведением. Этим актом он прописал в мировой литературе своего выдуманного поэта Томаса Роули. Получилось рождение через смерть. Такое восприятие действительности, как бессмысленного бега по кругу, требовало динамического повествования, потому что бег, хотя и бессмысленный, но все равно остается бегом, то есть ускоренным движением, хотя и без цели. Отсюда свойственные предромантикам авантюрность сюжетов. Важной в художественной концепции предромантизма была мысль о существовании потусторонних сил. По этой причине предромантики открывали читателям столь модную сейчас литературу ужасов. Во второй половине XVIII века начали публиковаться и сразу же стали очень популярны готические или черные романы. На театральных сценах появились произведения в жанре драмы судьбы, в которых герой оказывался жертвой обстоятельств, не зависящих от него. Приведем несколько примеров так называемых готических романов предромантизма. Первое значительное произведение в этом жанре «Замок Отранто» Горация Уолпола увидело свет в 1764 году. Второе — «Ватек» Уильяма Бекфорда в 1782. Потом пришла Анна Ридклифф с ее хрестоматийными романами «Удольфские тайны» 1794 и «Итальянец» 1797 год. В промежутке между ними появился монах Льюиса, который, между прочим, увлекался книгами старшей своей современницы. Последним явлением жанра в известном смысле запоздалым, но зато итоговым, подводящим черту, стал «Мельмот Скиталец» 1820 год Чарльза Мэтьюрина. За полвека с 1764 по начало 20-х годов XIX века в Англии вышли в свет несколько сотен готических романов, принадлежавших перу нескольких десятков писателей, преимущественно второразрядных. Многие из этих произведений, жадно читавшихся повсюду, появлялись в нескольких изданиях, переводились на многие европейские языки. С середины 20-х годов XIX века густая сеть новых готических романов, постоянно раскладывавшихся на прилавках книжных магазинов, стала постепенно редеть. Все явственнее сказывались признаки упадка некогда популярного жанра. Творческая фантазия их авторов мало-помалу истощалась. Чаще появлялись слабые подражания старым образцам или вялые их пересказы. Привычные мотивы их сюжетных схем, возбуждавшие в свое время сильнейшие эмоции читателей, теряли интерес новизны, становились банальными, приедались. Тем не менее, воздействие этого жанра, хотя и ослабленного, и почти исчерпавшего себя, порой ощущалось то там, то здесь, в произведениях английской литературы до самого конца XIX века. Например, тема ожившего портрета будет блестяще воплощена в романе Уайльда «Портрет Дориана Грея». Здесь следует отметить, что Уайльд находился в родственных отношениях с самим Мэтьюрином. Получалась своеобразная семейная традиция. Но самым знаменитым и скандальным из всех перечисленных произведений этого жанра является роман «Монах», написанный 19-летним англичанином Льюисом всего за 10 недель и впервые напечатанный в 1796 году. По мнению автора статьи в «Истории всемирной литературы» 1988 год, в этом сочинении Льюис стремится прежде всего к сенсационному нагромождению сверхъестественных ужасов, отталкивающих преступлений, от крови смешения до матери убийства, проявлении патологической, садистской, извращенной эротики. Мир Льюиса — смятенный, хаотический мир, где люди одержимы роковыми, необузданными страстями. Сатанинское наваждение — главный двигатель зловещей истории монаха Амбросио, который, поддавшись дьявольскому искушению, отпадает от церкви, поклоняется сатане, совершает с его помощью чудовищные преступления. Французский перевод романа Льюиса вызвал сенсацию в континентальной Европе. Монах эпатировал современников сочетанием запретных тем — черной магии, сатанизма, трансвестизма, сексуального насилия, инцеста и так далее. Порожденная им мода на сексуальное извращение и демонизм дала Европе несколько незаурядных произведений, включая Рене Шатобриана, «Эликсир сатаны» Гофмана и рукопись, найденную в Сарагосе, Потоцкого. Маркиз де Сад одобрил произведение юного писателя, назвав его наиболее характерным из романов в новейшем вкусе. Кратко перескажем сюжет этого скандального произведения. Его главный герой — испанский монах-проповедник Амбросио. На его проповеди собирается весь Мадрид. Он человек незаурядной набожности. Его гордыня простирается настолько, что Амбросио сам верит в собственную святость. Роман развивается сразу в нескольких сюжетных пластах. Начинается повествование с того, что перед церковью, где и должен проповедовать самозванный святой, встречаются два благородных юноши. И один из них явно не увлечен словами проповедника, а лишь собирается при удобном случае связаться со своей возлюбленной и тайно от родителей, которые против их брака, обвенчаться с ней. Двух влюбленных зовут Раймонд де лас Систарнас и Агнеса де Медина. Когда же Раймон старается как-то ночью похитить девушку, то по ошибке вместо Агнесы похищает призрак местного замка — окровавленную монахиню. Монахиня начинает преследовать Раймона, и ему приходится пережить немало ужасных минут, пока на помощь ему не приходит вечный жид Агасфер. Фантазия автора оказывается настолько причудливой и оторванной от какой бы то ни было реальности, что читатель невольно начинает теряться во всех этих перипетиях. В сущности, тут не один, а три самостоятельных романа, три сюжета, умело скомпонованные и взаимопроникающие в рамках одной книги. История совращения и нравственного падения Амбросио, настоятеля Капуцинского монастыря, история трагической, однако торжествующей над непреодолимыми, казалось бы, обстоятельствами любви Раймонда де лас Систерноса и Агнессы де Медина, история любви Лоренцо де Медина к воплощенной добродетели Антонии. Но вернемся к главной линии романа. Проповедник неожиданно понимает, что молодой послушник, оказывающий ему знаки внимания, на самом деле является переодетой девушкой, которая объясняет свое появление в монастыре непреодолимой любовью к Амбросио. Монах не выдерживает испытания. Матильда становится его любовницей. Потом автор сообщает, что Матильда — посланец ада. Ее задача — пробудить в Амбросио греховные желания. Под влиянием Матильды монах вспыхивает страстью к одной из своих юных прихожанок — Антонии. С помощью магической серебряной палочки Амбросио проникает в дом к Антонии. Он вынужден убить мать девушки, когда та становится на защиту дочки. Здесь явно просматриваются фаустианские мотивы. Точно так же Фауст проникает в дом Маргариты, совершает убийство и исчезает при помощи Мефистофеля. Итак, после убийства монах убегает. Ему приходится снова обратиться к помощи инфернальных сил. И, наконец, Антоний оказывается в его руках. Он насилует и убивает ее в одном из подземелий монастыря. Вот она, перекличка с Блейком, кирпичи, из которых делают как бордели, так и церкви. Нам справедливо могут возразить и напомнить, что Блейк в это время был никому не известен. Верно? Но кто отрицал его гениальную прозорливость? Блейк угадал социальный заказ на так называемую диалектику добра и зла, на релятивистскую этику, как это уловил и Льюис. Идея, что называется, носилась в воздухе. Помимо этого, следует учитывать и особенности индивидуальности самого писателя. Болезненное любопытство Льюиса к анатомии соблазна, его завороженность целомудренными и отнюдь нецеломудренными прелестями прекрасных женщин и постоянное возвращение на страницах романа картинам вожделеющей плоти объясняется уж никак не пресыщенностью, скорее отчаянным, не находящим выхода томлением юношеской плоти. Льюису было всего 19 лет, когда он писал этот шедевр. Кстати сказать, согласно одной из легенд, он тоже был на той самой знаменитой вилле Диодати в Швейцарии в гостях у Байрона в тот самый злополучный день, когда появились на свет Франкенштейн и вампир. Об этом знаменательном событии Льюис упоминает в своем дневнике. В этом смысле в «Монахе», вероятно, много от личности автора, который был от природы необычайно уродлив и не пользовался расположением дам. Известно, что Льюис умер холостяком. Роман «Монах» вполне мог бы стать предметом для психоанализа. «Танатос» и «Секс», болезненная увлеченность смертью и эротикой — вот два ключевых мотива романа. Вкус к ужасному принял у Льюиса специфическую форму. Его неодолимо притягивали гроба тайны роковые. Убийство, привидение, кровь, смерть мнимая и подлинная, усыпальница, разложение бренной плоти — не эпизоды, но суть, художественная ткань монаха. Фантазии Льюиса не давали покоя картины гниения, распада, кишения трупных червей. Возможно, этому феномену нетрудно было бы подыскать истолкование по Фрейду. Но мы, не имея доступа к подсознанию автора, ограничимся указанием на этот документально зафиксированный факт и отметим, что тут рисунок Льюиса отличается особой наглядностью и выразительностью. Пример. Агнесса, одна из героинь романа. Напомним, что сюжетных линий в этом тексте ровно три. И не все исчерпываются только историей грехопадения Амбросио. Она, Агнесса, пробуждается от летаргического сна и обнаруживает, что покоится в склепе. «Я держала в руках разложившуюся, кишащую червями мертвую голову и узнала истлевшие черты монахини, скончавшейся несколько месяцев назад». Отовсюду на меня смотрели эмблемы смерти — черепа, берцовые кости, лопатки и другие останки смертных тел валялись на покрытом сыростью полу. Льюис, похоже, обгоняет здесь не только свое время, но и эпоху романтизма, приближаясь к поэтике символистов с их эстетизацией отталкивающего, как в «Цветах зла» у Бодлера. И пример такого рода не единственный в наследии Льюиса. Но как героиня попала в этот склеп? Напомним, что Раймонд, ее возлюбленный, оказался во власти инфернальных сил и призрака окровавленной монахини. От этой власти его спас сам Агасфер. Но родственникам Агнессы удается оговорить Раймонда. Поверив им, девушка идет в монастырь. Раймонд находит возможность встретиться с любимой и открыть ей правду. Он решает организовать бегство из монастыря, но случайно об этом узнает Амбросио и сообщает аббатиссе монастыря. По приказу аббатиссы Агнессу вместе с только что рожденным ребенком замуровывают в одном из монастырских склепов. Жители города, узнав о преступлениях, которые творятся за стенами монастыря, врываются в него и освобождают Агнессу. Вот так разрешается одна из трех сюжетных линий романа. О преступлениях монаха становится известно, и он предстает перед судом Инквизиции. Амбросио должны казнить. Проповедник призывает сатану и умоляет спасти его. Сатана просит в обмен душу монаха. После некоторой нерешительности Амбросио соглашается. Сатана освобождает его из заключения, но сообщает, что в соглашении он забыл упомянуть о сроке его жизни, и потому он должен сразу же умереть, после чего душа его немедленно попадет в ад. Перед смертью Амбросио узнает от сатаны, что убитая им мать Антонии была и его матерью, а сама Антония — родной сестрой. Третья сюжетная линия — это рассказ о любви Лоренцо де Медина к воплощенной добродетели Антонии. Лоренцо в самом начале повествования встречает у врат Мадридской церкви, куда весь город собирается послушать вдохновенного проповедника, Раймонда, влюбленного в его сестру Агнессу. Два молодых человека делятся своими чувствами. А в дальнейшем и Агнесса, и Антония падут жертвами Амбросио. Через этого заключившего договор с дьяволом персонажа, своеобразного сексуально одержимого нового Фауста, и произойдет окончательное драматическое совпадение всех сюжетных линий. Следующим готическим романом, в котором также будет представлен договор с дьяволом и вариации на тему Фауста, будет «Мельмот Скиталец» Метьюрина. Роман Чарльза Роберта Метьюрина «Мельмот Скиталец», вышедший в свет в 1820 году, представляет собой яркое явление английской литературы романтической поры. Будучи последним и одним из лучших образцов в ряду так называемых готических романов или романов тайны и ужаса, широко распространенных в английской литературе на рубеже XVIII и XIX веков, «Мельмот Скиталец» превосходит их не только увлекательностью своего сюжета, но прежде всего серьезной философской мыслью, лежащей в его основе и облеченной в самые неожиданные и фантастические образы и формы. Запутанный сюжет, перенесение места действия из одной страны в другую, притом в разное историческое время, усложненные приемы повествования с перемежающими друг друга вставными повестями разного стиля и назначения, многочисленные действующие лица, находящиеся между собою в таинственных и не до конца раскрытых отношениях, составляют исторические особенности этого сложного романа как одного из очень характерных произведений английской романтической прозы. «Мельмот Скиталец» — роман, написанный в поспешности. Эта поспешность заметна и в печатном тексте, откуда не были устранены повторения одних и тех же цитат в различных главах или даже в эпиграфах к ним, следы небрежности, ошибок и так далее. Это был период серьезной психологической депрессии Метьюрина. Нужда стучалась в дверь. Писатель находился во власти жестоких взаимодавцев, ему всюду чудились чужие неоплаченные векселя, за которые он отвечал своей свободой. Литературному труду он мог отдавать лишь ночные часы, когда в процессе творчества имел возможность, если не вовсе забывать все, что его угнетало, то, по крайней мере, отвлекаться от мрачных мыслей. Один из друзей Метьюрина очень выразительно писал в более поздние годы, как Метьюрин работал над «Мельмотом Скитальцем». Характеризуя Метюрина как человека умеренного, воздержанного и очень бережливого, мемуарист, однако, не мог скрыть от читателя, что его крайняя перегруженность, требовавшая больших усилий от его творческого интеллекта, заставляла его иногда прибегать к искусственным средствам взвинчивания организма. Бренди с водой являлось для него возбудительным средством, подобным тому, какой оказывал на некоторых людей опиум. Правда, оно не опьяняло его. Оно действовало на него более странно и страшно. Глаза его блуждали, лицо приобретало бледность мертвого тела. Дух его, казалось, блуждал сам по себе. Когда в этот заколдованный час он внезапно вставал, не говоря ни слова, и протягивал свою тонкую худую руку, чтобы схватить серебряный подсвечник, которым он освещал мне ступеньки лестницы, я часто вздрагивал и пристально смотрел на него, как на призрак, как на бесплотную иллюзию, созданную им самим. Одна из особенностей композиции романа — так называемое «рамочное повествование». В литературах разных эпох и народов существует довольно много весьма разнообразных произведений, объединяемых в один ряд благодаря лишь одной, хотя и существенной особенности своего построения, обычно именуемой «рамочным повествованием». Повествования этого рода служили обрамлением или оправой для вставленных туда новелл, повести, сказок и так далее, чаще всего сюжетно между собой не связанных. Однако композиция Мельмота-скитальца настолько усложнена, что ей трудно подыскать аналогию среди множества рамочных повествований мировой литературы. Один из французских исследователей Мельмота-скитальца справедливо заметил, что рассказать сюжет этого романа столь же трудно, как изложить, что и в какой последовательности изображено на знаменитом листе французского рисовальщика XVII века Жака Калло «Искушение святого Антония». Сотни образов, наплывающих один на другой, созданных с безудержной и неистощимой фантазией, смещение планов, впечатление непрекращающегося, бесконечно растягивающегося кошмара. Вот оно, еще одно подтверждение существования переклички между идеями романтизма и искусством барокко. Романтики ненавидели просвещение за правильность и соразмерность форм, стараясь черпать вдохновение во всем неправильном, причудливом. К тому же критики Мельмота-скитальца не раз обращали внимание на значение и роль в романе инфернальной музыки. Некоторые из них высказывали предположение, что самая идея такой музыки заимствована Метюрином из «Потерянного рая» Мильтона, описавшего, как весь подземный пандемониум встает и слышит звуки симфонии сладостных и нежных голосов. Но «Потерянный рай» Мильтона является одним из принципиальнейших творений эпохи барокко. Если же говорить о литературных аналогиях, то, пожалуй, единственным произведением с усложненной конструкцией, с которым можно было бы сравнить Мельмота-скитальца, является рукопись, найденная в Сарагосе, Яна Потоцкого. Роман, который, впрочем, не мог быть известен Метюрину. Этот многослойный или многоярусный роман не без оснований сопоставляли с китайскими лаковыми шкатулками, вставляющимися одна в другую, в формах и соотношениях которых разобраться так же трудно, как найти их начало и конец. Каждая из вставных повестей в Мельмоте-скитальце могла бы существовать и отдельно, как совершенно самостоятельное произведение. Но все они взаимозависимы друг от друга, несмотря на то, что действие их происходит в разных странах и растягивается, по крайней мере, на полтора столетия. Метюрин все время сознательно запутывает планы пространственной и временной, смещает перспективу. Это приводит к тому, что читатель теряет общую нить, связующую отдельные повести. Метюрин несколько раз прибегает к излюбленному в романтической литературе приему повествования. Случайно обнаруживается рукопись, в которой, казалось бы, могло бы найтись объяснение всех таинственных или неясных событий. Но она внезапно обрывается как раз на том месте, где читатель имел основание ожидать их разгадки. Действие перебрасывается из страны в страну. Начинаясь и оканчиваясь в обрамлении в современной автору Ирландии, оно перемещается затем в Испанию, продолжается в Англии, в Лондоне, опять в Испании, на острове в Индийском океане, снова в Испании, в Англии и так далее. При этом хронологическая последовательность всех 39 глав в четырех книгах все время нарушается. Глава первая начинается осенью 1816 года, а с помощью вставных повестей рассказ ведется о событиях XVII века и позже, случившихся в разных странах Европы и Южной Азии. вставных повестей, имеющих особые заглавия, в тексте романа 4. Рассказ испанца, повесть об индийских островитянах, повесть о семье Гусмана, повесть о двух влюбленных. На самом деле к ним следует прибавить еще одну, не имеющую особого заглавия. Рассказ англичанина Стентона в главе 3 первой книги. При этом автору удается связать в один узел все разнородные события, происходящие во многих странах в течение длительного времени благодаря долголетию главного действующего лица. Долгая жизнь Джона Мельмота, который всем его современникам, читающим рассказ о нем в рукописях XVII века, кажется неправдоподобной и фантастической. Но эта жизнь представлена в романе как одна из тайн, раскрытие которой является не только связующим элементом для всех частей произведения, но и важной движущей силой романа. Усложненность конструкции романа столь велика, что при первом переиздании его английского оригинала в 1892 году издатели дали особую схему его построения, которую мы воспроизводим далее с небольшими изменениями и дополнениями. Схема построения Мельмота-скитальца. Буквой «М» обозначается обрамляющее повествование о Мельмоте-скитальце. Арабскими цифрами для упрощения обозначены римские цифры глав оригинала. М. Главы 1-2. Рассказ о роде Мельмотов. Последний его представитель — дублинский студент Джон Мельмот, приехавший навестить умирающего дядю, в оставшейся после его смерти рукописи читает историю Мельмота-скитальца и сжигает его портрет с надписью «Дж. Мельмот, 1646 год», о котором дядя перед смертью говорил, что оригинал еще жив. Глава 3. Молодой Мельмот в завещанной ему рукописи читает историю англичанина Стентона, находившегося в 1676 году в Испании, и на следующий год, 1677, возвращающегося в Англию, где он встречается с Мельмотом-скитальцем. Глава 4. Кораблекрушение у берега Ирландии, где находился дом Мельмота. Спасается лишь один человек, испанец Масада, который поселяется в доме Мельмота и рассказывает ему о встречах с Мельмотом-скитальцем в Испании. Рассказ испанца, главы с 5 по 34. В эту повесть вставлен также рассказ, который Масада слышал от испанского еврея. История Имали, живущей на пустынном острове в Индийском океане. Отцу этой девушки, которая считает свою дочь погибшей во время кораблекрушения, таинственный чужеземец рассказывает две истории — повесть о семье Гусмана, главы с 24 по 26, и повесть о двух влюбленных, главы с 27 по 30. М. Продолжение и окончание истории Имали и Сидоры, главы с 34 по 37. М. Заключение рассказа Масады, главы 38-39. «Сон скитальца», глава 39, и его смерть. Приведенная схема позволяет установить тот факт, обычно ускользающий от читателей романа, что действие его начинается осенью 1816 года, заканчивается через несколько дней там же, где оно началось, на берегу графства Уиклоу в Ирландии. В общей сложности автору с помощью сложного композиционного решения удается в несколько дней вместить события 150-летней давности. Мельмот-скиталец гибнет у той же скалы над океаном, где он впервые показался читателю в ночь кораблекрушения. Итак, действие этого запутанного сумасшедшего романа начинается осенью 1816 года в Ирландии, в графстве Уиклоу, куда студент Дублинского Тринити-колледжа Джон Мельмот приезжает, дабы навестить своего умирающего дядю, а проще говоря, вступить во владение его поместьем. По мнению Набокова, именно этот эпизод позаимствовал Пушкин для начала своего «Евгения Онегина». «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог». Дядя умирает, однако в завещании, помимо чисто практических пунктов, оказываются и еще два свойства мистического. Первый — уничтожить висящий в кабинете портрет с подписью «Дж. Мельмот, 1646». Второй — найти и сжечь рукопись, хранящуюся в одном из ящиков бюро. Так впервые сталкивается Джон Мельмот со своим легендарным предком, получившим прозвище Мельмота-скитальца. Разумеется, здесь прочитывается и парафраз на тему Агасфера, вечного жида, и мотив севильского обольстителя Дон Жуана, и Мельмота-скитальца можно было бы назвать ирландским искусителем, ибо именно искусу, который будет он предлагать людям, встретившимся ему на пути, людям, с кем будет сводить его судьба, и посвящены все сюжеты романа. Мэтьюрин как бы совместил в рамках одного героя и Фауста, и Мефистофеля. Итак, молодой дублинский студент, как об этом рассказывается в первой главе, приезжает к своему умирающему дяде и присутствует при его смерти. Старая управительница дома Мельмотов передает студенту различные семейные предания о его предке. Она говорит о том, что в момент смерти каждого представителя этого рода в доме обязательно должен появиться вечный странник, чей облик и запечатлен на таинственном портрете. И с этого момента рассказ обращается к отдаленному прошлому. Первый из рода Мельмотов был офицером армии Кромвеля, а его старший брат Джон отправился за границу и оставался на континенте так долго, что семья утратила о нем всякое воспоминание. Однажды Джон все же посетил свое родовое гнездо. Хотя в то время он должен был быть уже в годах, к удивлению семьи он нисколько не постарел с того времени, когда они видели его в последний раз. Тогда же будто бы он и оставил свой портрет, запертый потом в таинственной комнате дома усадьбы Мельмотов. Глава вторая. Молодой Мельмот, дублинский студент, потомок того, кто изображен на портрете, находит и прочитывает рукопись, принадлежащую, как выясняется, некоему англичанину Стентону, первому из героев романа, встретившему на своем пути странного и грозного демона Мельмота-скитальца. А прочитав в тиши дядиного кабинета мучительную и страстную исповедь Стентона, Джон срывает со стены портрет своего предка и, разорвав его на клочки, бросает в огонь. Но ночью тот является к нему со словами: «Что же, ты меня сжег, только такой огонь не властен меня уничтожить. Я жив, я здесь, возле тебя». Страшная буря обрушивается на дом Мельмота, стоящий на самом берегу над обрывом к морю. В этой буре Мельмоту вновь является его демонический предок. Наш студент бежит на берег моря со своими слугами, чтобы спасти утопающих, но неожиданно соскальзывает с утеса и падает в море. Теперь тонущего в волнах юного Мельмота спасает некий испанец Мансада. Он пассажир затонувшего судна. Наутро испанец рассказывает студенту Мельмоту свою повесть. Это первая вставная новелла «Рассказ испанца». Так запускается пружина безумного повествования. И дальше перед читателем начнет разворачиваться целый калейдоскоп самых невероятных событий. Мансада, чудом спасшийся во время бури и оказавшийся теперь в доме юного наследника-ирландца, начинает свой рассказ о пребывании в монастыре, где его хотели заставить постричься в монахи и где он тоже повстречался с неким демоном, Мельмотом-скитальцем, появление которого здесь, в старом доме, ждут с минуты на минуту, с момента смерти старого скряги-дядюшки. Этот рассказ испанца был вдохновлен известным романом Дени Дидро «Монахиня». Здесь многое смешано и соединено. Таинственные странствия по монастырским подвалам в поисках спасения, гневные инвективы, направленные против фарисейства и сатанинской жестокости церкви инквизиции, страшный образ монаха-отца-убийцы, становящегося тайным осведомителем инквизиции, беспредельное одиночество героя, испанца Алонсо Мансады, вынужденного один на один сражаться с теми змеями, которые зачаты одиночеством человека и ежечасно рождаются у него в сердце. Рассказ о замурованных влюбленных, дань Мэтьюрина о традиции литературы ужаса, от которого стынет кровь в жилах, и многое другое. И вот Мансада оказывается в тюрьме инквизиции. И в эту тюрьму таинственным образом проникает Мельмот-скиталец, живой предок дублинского студента, которого сейчас с жадностью слушает Мансада. Юный монах Мансада слушает таинственным образом проникшего к нему Мельмота-скитальца и с ужасом замечает, что о событиях далеких времен он говорит как очевидец. Точно так же, с неподдельным удивлением, на патриарших прудах будут слушать рассказы Воланда о его встрече с Кантом поэт Бездомный и Берлиоз. Рассказы Воланда и Мельмота в стилистическом плане очень совпадают. Мельмот в застенках Инквизиции повествует о времени, последовавшем за реставрацией монархии в Англии, то есть около 1666 года, и о тесных связях, существовавших тогда между королевскими дворами Англии и Франции, что он готов засвидетельствовать самолично. Он сообщает слухи, ходившие об английской королеве-матери Генриетте, подробности о речи Боссюэ у смертного одра герцогини Орлеанской, 1670 год, об участии Людовика XIV в балете «Ночь» в роли короля солнца, 1653 год, анекдот о кардинале Ришелье, он выхватил факел из рук стоявшего со мной пажа, и так далее. Все эти детали и якобы исторические подробности используются автором с целью создать у читателя представление об удивительном, сверхъестественном долголетии Мельмота-скитальца, подчеркнуть его инфернальную природу. Из предпоследней 38 главы романа, собственно, из включенного в него особого отрывка под заглавием «Сон скитальца», явствует, что в осенние дни 1816 года ему должно было исполниться 150 лет, очевидно, со времени получения им долголетия, и что он с тревогой ждал приближения этой роковой для него даты. Мельмоту скитальцу снится, что он повис над бушующим огненным океаном, а над ним таинственная рука установила на вершине скалы гигантские часы, озаренные вспышками пламени, с единственной стрелкой, которая отсчитывает не минуты и часы, а столетия. И он видит, как эта стрелка достигает предела отведенной ему жизни — 150 лет. Этот сон становится для скитальца последним. Он гибнет в следующую же ночь. Мансада, воспользовавшись пожаром, охватившим тюрьму, бежит. Он попадает в дом, где живет семья крещенного еврея Дона Фернана де Нуньеса. Затем бежит и оттуда, оказываясь в итоге в подземелье, где его находит старец-еврей Адания. Накормив и напоив беглеца, выслушав его рассказ, Адания предлагает ему стать у него писцом. Адания, у которого есть в прошлом своя роковая тайна, который тоже способен прозревать и прошлое, и будущее, показывает Алонсо рукопись, содержащую историю тех, чьи судьбы связаны теперь с твоей цепью дивной, незримой и неразрывной. Эта история — повесть об индийских островитянах. История любви Мельмота-скитальца, единственной во всю его жизнь любви к девушке с далекого острова, наивной, простодушной и прекрасной. Если в истории испанца Алонсо прочитывается профраз повести Дидро-монахиня, то в образе Имали, несомненно, угадывается вольтеровский Гурон, его простодушный. А попутно в этой вставной повести автор стремится облагородить зло по типу романа Казота «Влюбленный дьявол». Мельмот-скиталец, конечно же, инфернален, но это ни в коей мере не лишает его благородства и способности любить. Пресловутая диалектика добра и зла здесь дает знать о себе в полной мере. На острове, где живет красавица Имали, появляется человек, которого автор называет чужестранец. Он рассказывает Имали о дальних странах, о городах. Искуситель и простодушный. Он уходит от нее по водам. Вновь сочетание в пределах одного образа — богохульника и богоискателя, Фауста и Мефистофеля, Христа и Сатаны. Сочетание, разумеется, с точки зрения всяческой ортодоксии кощунственное, проявление небывалого вольнодумства. Примечательно, что Метюрин был не только писателем, но при этом еще и священнослужителем. Любопытный парадокс — священник и богохульник в одном лице. Прошло 3 года, и мы встречаем Имали в Испании под именем Исидоры, дочери богатого купца и негацианта Дона Франциско де Альяга. Но однажды ночью при свете луны ей вновь является Мельмот. Печальный демон, дух изгнания, он говорит своей возлюбленной: «Мне поручено попирать ногами и мять все цветы, расцветающие как на земле, так и в человеческой душе. Все, что попадается на моем пути». Исидора спрашивает его: «Ты в Бога веришь ли?» И получает ответ: «Да, есть Бог, в которого я верю», — ответил Мельмот, от которого у нее похолодела в жилах кровь. «Тебе приходилось слышать о тех, кто верует и трепещет. Таков тот, кто говорит с тобой». Слова, которые напомнил Мельмот ничего не подозревающей Исидоре, на самом деле полны смысла. Они взяты из входящего в Евангелие соборного послания апостола Иакова и гласят: «И бесы веруют и трепещут». Мельмот таким образом приобретает черты обреченного на странствие и вечное скитание мучителя и мученика одновременно. Сатана и Спаситель в одном лице. Венчание Исидоры и Мали и Мельмота происходит в старом монастыре ночью, однако рука священника, совершавшего обряд, была холодна, как рука смерти. Следующая глава застает нас на постоялом дворе, где заночевал Дон Франциско, отец Исидоры, направляющийся домой. Он встречает там незнакомца, читающего ему некую рукопись, повесть о семье Гусмана. Это, пожалуй, самая драматичная из всех вставных новелл романа. Она по своему неистовству напоминает даже манеру повествования самого Достоевского. Люди, доведенные в Испании святой инквизиции до последней степени отчаяния, оказываются на грани голодной смерти. В этот момент к отцу семейства Вальдербергу является враг рода человеческого, и глаза его издают такой блеск, какого люди вынести не в силах. Он стоит перед выбором — продать душу дьяволу и спасти от голодной смерти собственных детей или устоять и стать причиной смерти своих близких. Это напоминает знаменитую фразу Мармеладова из «Преступления и наказания». «Милостивый государь», — начал он почти с торжественностью. «Бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета порокс. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто».